и на которые я не находила ответа. Но я не решалась задать их ему. Я только набралась смелости и спросила, знаком ли он с отцом Лемуаном. «Да», — ответил он, — «я знаком с ним. Это достойный человек, очень достойный. Он неожиданно покинул нас. Знаю. Не можете ли вы сказать мне, почему это произошло? Мне было бы неприятно, если бы это получило огласку. Вы можете рассчитывать на мою скромность». На него подали жалобу архиепископу. Что же могли поставить ему в вину? Что он живет слишком далеко от монастыря, и когда бывает нужен, то его нет на месте. Что он придерживается слишком строгой морали, что есть основания подозревать его в том, что он сторонник новых течений, что он сеет раздор в монастыре, что он старается духовно отдалить монахинь от настоятельницы. Откуда вы это знаете? От него самого. Значит, вы с ним встречаетесь? Встречаюсь, и он неоднократно говорил мне о вас. Что же он вам говорил? Что вы достойны жалости, что он не может понять, как вы смогли перенести все те страдания, которые выпали на вашу долю. Хотя он имел возможность только один или два раза беседовать с вами, он не считает вас способной примириться с монастырской жизнью. И у него явилась мысль... Тут он вдруг замолчал. Я спросила, какая же мысль? Это слишком секретная вещь. — ответил мне отец Морель, — чтобы я мог передать ее вам. Я не настаивала. Ведь это отец Лемуан, — добавила я, — приказал мне держаться подальше от настоятельницы. И хорошо сделал. Почему? Сестра моя, — ответил он, и лицо его стало суровым. Придерживайтесь его советов и старайтесь всю жизнь оставаться в неведении относительно того, чем они вызваны. Но мне кажется, если бы я знала, в чем заключается опасность, то проявила бы особенную осторожность, чтобы ее избежать. И, быть может, получилось бы как раз обратное. По-видимому, вы обо мне дурного мнения. О вашей нравственности и о вашей душевной чистоте я придерживаюсь того мнения, которого вы заслуживаете. Но поверьте, есть пагубные знания, которые нельзя приобрести, не утратив самого ценного. Именно ваша невинность остановила настоятельницу. Будь вы более сведущи, она бы меньше вас щадила. Я не понимаю вас. Тем лучше. Но разве близость и ласки одной женщины могут представлять опасность для другой? Ответа не последовало. Разве я уже не та, какой была в тот день, когда вступила в этот монастырь? Отец Морель снова промолчал. Разве я перестану быть такой же в дальнейшем? Что дурного в том, чтобы любить друг друга, говорить об этой любви и выказывать ее? Это так сладостно. Вы правы, — сказал отец Морель, подняв на меня глаза, которые он держал опущенными в то время, как я говорил. Так значит, в монастырях это случается часто? Бедная моя настоятельница, до какого состояния она дошла? Состояние ее плачевно, и я боюсь, что оно еще ухудшится. Она не создана для монашеского звания. Вот что случается рано или поздно, когда противодействуешь своим естественным склонностям. Такая ломка человеческой природы приводит к извращенным страстям, тем более необузданным, чем более они противоестественны. Это своего рода безумное. Так она безумна? Да, она безумна. И это безумие будет усиливаться. И вы полагаете, что такая участь ждет всех, кто принял обет вопреки своему призванию? Нет, не всех. Есть такие, которые умирают, не дожив до этого. У некоторых такой податливый характер, что в конце концов они приспосабливаются. Смутные надежды некоторое время поддерживают иных. Какие же надежды могут быть у монахинь?